Шевчук снова закурила, на этот раз Сварогу сигаретку не предложив. — Через 72 часа у тебя, иностранец, очко превратится в проходной двор, а лучше сказать, в общественную парашу, и кишки будут свисать из него, из очка, как порванные провода. Я уж не говорю про выбитые зубы, сломанные ребра и прочую мелочевку. А когда тебе потом определят срок, да-да, уж в этом ты не сомневайся, какую-нибудь статейку мы тебе обязательно подберем, с этим у нас никогда проблем не было и не будет». Да вот хоть подельнику твоему чернокожему другу из тебя сделай, мол, на пару вы тех молодчиков на скамейке убивали, а ты еще и наускивал, идейно вдохновлял, и когда ты попадешь на зону с таким аттестатом, как разработанная задница, — Шевчук мечтательно закатил глаза, — весь срок от параши ни на шаг не отойдешь, ты понял? Или ты думаешь, на понт беру и не сделаю? — Не сделает, — понял Сварог. Именно что мадам Ажан на понт берете, но, если честно, МХАТ плакал по ней крокодиловыми слезами. У них что тут в Сибири все менты такие, актеры? Куда там Фрейндлих и прочим Тереховым? И он сказал делано усталым голосом. — Да отправляй, куда хочешь. — Идет. Шевчук закатила сигарету, вернулась за стол и нажала что-то на столешнице внизу. — Ладно. Как для иностранца и по женской доброте своей я сделаю для тебя одну поблажку, махонькую такую. Я оставлю тебе шанс все прекратить в любой момент. Затарабанишь в дверь. Спасите, помогите. Готов во всем сознаться. Спасут и помогут. Но только ежели ты и после этого начнешь лгать и запираться, тогда вернут тебя глубоко назад. И уж кричи, не кричи. Открылась дверь, и на пороге комнаты нарисовался конвоир. Шевчук сделала ему знак рукой подождать. — Да, и вот еще что! Она замолчала, словно споткнувшись. Сварогу показалось, задумалась, говорить или не говорить, но все же сказала. — Твой чернокожий приятель, между прочим, сейчас тоже на пути в следственный изолятор. И уже в СИЗО. Будьте соседями. — То есть как? Сварог от удивления аж привстал. — Он же... — Вот именно... Никто ничего не может понять. Укладывали на носилки и вдвигали в скорую полутруп, который, пока везли в больницу, вновь превратился в здорового человека. Рана затянулась, а даже не замечено слабости, обязательной после такой кровопотери. Случаем не знаешь, в чем тут фокус? Подземная пирамида, мог бы сказать ей Сварог. Она же истинная пирамида, если верить Беркли. Судя по всему, это она передала пятнице часть своей силы, или не только ему. А еще Сварог подумал о том, что раз Нгенга в следственном изоляторе, тот кардинально меняет его собственные планы. Теперь бежать в коридоре нет никакого смысла, а есть прямой смысл дать себя отконвоировать в СИЗО и бежать уже оттуда, уже с пятницы. — О чем задумались? — спросила Шевчук, вставая. Пожалуй, я догадываюсь, в чем дело. Вы-то рассчитывали, что ваш шоколадного цвета приятель замолчал навечно, но в худшем случае надолго, а теперь может заговорить в любой момент и сообщить что-нибудь вас напрочь не устраивающее, не так ли, мистер Беркли? Может, все же желаете что-то рассказать? Тогда давайте и быстрее определяйтесь, мне пора ехать. Я уже определился, отправляйте, куда собирались. Ну что ж, будь по-вашему. Глава третья. По прозвищу Колдун. Старший прапорщик был уже в серьезных годах, уж, наверное, и пенсию выслужил, но вот продолжал работать. Ну, отчего ж мужику не работать, ежели здоровье позволяет, а звереешь, сидя дома? Лицом к стене, — скомандовал прапорщик. Сварог встал, как велели. За спиной шаркнули по бетону сапоги, чиркнула спичка, потянула ароматным табачным дымком. — Вернись! — А, закури! Старший прапорщик протянул раскрытый портсигар. Сварог не стал вставать в позу, мол, с вертухаями не курю. Вытащил из-под резинки сигарету, прикурил от протянутой спички. — Послушай меня, паря, — сказал прапорщик, приглаживая небольшие аккуратные усы. — У меня глаз наметанный, я человека насквозь вижу. И видишь, что ты, парень, человек непростой. Есть в тебе какой-то стержень. Ну, это камера. Не пресс-хата, конечно, но и тут не интеллигентики сидят. Если будешь много выступать, а мне отчет кажется, что будешь, тебя превратят в инвалида. Если ты надеешься на силу или на приемчик там, то зря. Оставь ты это. В этой СИЗО таких негрошварцеров приводили, что ты против них хиляк из хиляков. Иные храбрились, мол, я на воле по 20 рейл одной левой раскидывал, да только никто из этих шварцеров не выгреб отсюда таким же целым, как вышел. Против кодлы из десятка рейл никто не устоит, а здоровье взад никогда потом не вернешь. Хорошенько подумай, стоит того твое залупательство. — А ты, батя, агитируешь меня по доброте душевной или по обязанности? — напрямую спросил Сварог, щурясь от дыма. Хотя спасибо, конечно, за науку. — А тебе не все равно, паря? Я вот что тебе скажу напоследок. Я тут всего навидался, паря, и всяких, и к жизни после этого начал относиться, прости за умные слова, философически. Все суета. Нету в жизни правды со справедливостью. Каждый за себя, и все в таком духе. Короче, никого не жаль, потому как никто тебя самого не пожалеет. А теперь сам думай.